Бабки бегали туда и в тревоге молились: «Господи, помоги, засиживаемся дома». Ростом я не вышла, но тело мое уже сформировалось и было развито не по летам. У меня был удивительный цвет лица. Казалось, все краски природы переливались, светились на моем лбу, щеках, губах. Наш бородатый дядя при встрече брал меня за руку, тащил к окну и, уставившись своими близорукими глазами, внимательно разглядывал, приговаривая: «Ах, девочка, ну что за лицо у тебя? Какие краски, такие не поблекнут!» «Господи!» — думала я, глядя на себя в зеркало. «Разве такое должна быть девушка? Фигура похожа на волчок, а лицо словно раскрашено кистью художника, и мне казалось, будто я рассматриваю куклу на витрине универсального магазина. Потешаясь над собой, я высовывала язык и косила глаза. Больше всего я любила пасхальные каникулы. Когда я приезжала в Кызятагы, чтобы провести там эти две недели, черешни, растущие в большом саду сплошной стеной вдоль забора, были густо усыпаны спелыми ягодами. Ах, как я любила черешню! В течение 15 дней я, как воробей, питалась почти одной черешней. Я не возвращалась в пансион до тех пор, пока не уничтожала последние ягоды, оставшиеся на самых макушках деревьев. И вот однажды, под вечер, я опять сидела на верхушке дерева. Уписывая за обе щеки черешню, я развлекалась тем, что щелчком выстреливала косточки на улицу за забор. И надо же было, чтобы косточка ударила по носу проходившего мимо старичка-соседа. Сначала старичок ничего не понял, растерянно глянул по сторонам. Ему никак не приходило в голову поднять глаза. Сиди я тихо и не подай голоса, возможно, он так и не заметил бы меня, решив, что какая-то птица пролетала мимо и уронила случайно косточку. Но я не выдержала и, несмотря на испуг и смущение, расхохоталась. Старичок поднял голову и увидел, что верхом на суку сидит здоровая девица и нагло хохочет. Брови его гневно зашевелились. «Браво, ханым! Браво, дочь моя!» «Ханым — это дама, госпожа, сударыня!» — воскликнул он. «Не пристало, скажу тебе, такой великовозрастной девице проказничать!» В ту минуту мне хотелось провалиться сквозь землю. Представляю, какие краски выступили на моем и без того цветущем лице. Рискуя свалиться с дерева, я сложила руки на груди, прижала их к своей школьной кофте и, склонив голову, сказала: «Простите, бей эфенди, честное слово, я нечаянно, право, это моя рассеянность». «Бей эфенди», а также «эфенди» и «эфендим» — это господин, сударь. Трюк с подобной невинной позой был уже много раз проверен и испытан. Я заимствовала ее у сестер и набожных учениц, когда они молились Деве Марии и Иисусу Христу. Судя по тому, что такая поза вполне устраивала и Пресвятую Мать, и ее сына уже много веков, старичка она и подавно должна была растрогать. Я не ошиблась. Сосед попался на удочку. Лицемерное раскаяние и умелая дрожь в моем голосе ввели его в заблуждение. Он смягчился и счел необходимым сказать мне что-нибудь приятное. «А не думаете ли вы, ханым, — улыбнулся он, — что подобная рассеянность может повредить такой взрослой, симпатичной девушке?» Я прекрасно понимала, что старичок хочет пошутить со мной, однако широко раскрыла глаза и удивленно спросила: «Это почему же, эфендим?» Заслонившись рукой от солнца, старик пристально смотрел мне в лицо, продолжая улыбаться. «А вдруг я буду колебаться, годитесь ли вы в невесты моему сыну?» «О, тут я застрахована, бей эфенди», — смеялась я в ответ. «Вы бы не выбрали меня, даже если бы считали очень послушной девушкой». «Почему вы так думаете?» «Что там по деревьям лазить и бросаться косточками? У меня есть куда более тяжкие грехи. Прежде всего, я не богата. А, как я слышала, небогатые девушки не в почете. Потом, я не обладаю красотой, и, на мой взгляд, это куда более существенный недостаток, чем бедность». Мои слова окончательно развеселили пожилого господина. «Неужели вы некрасивы, дочь моя?» — спросил он. «Вы можете говорить что угодно, — запротестовала я, — но я-то знаю сама. Разве такой должна быть девушка? О, девушка должна быть высокой, светловолосой, голубоглазой или даже зеленоглазой». Видимо, этот старичок был некогда шаловлив. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал дрогнувшим голосом: «Ах, мое бедное дитя! Вы еще слишком малы, чтобы оценить себя и понимать, что такое красота. Ну да что там? А скажите мне, как вас зовут?» «Челыкушу». «Это что за имя?» «Ой, простите, так меня прозвали в пансионе, а вообще меня зовут Фериде. Кругленькое, неизящное имя, как я сама». «Фериде ханым, уверяю, у вас такое же красивое имя, как и вы сами. Если бы мне удалось найти такую невесту моему сыну». «Не знаю. Мне почему-то нравилось болтать с этим человеком, обладающим благородными манерами и приятным голосом. В таком случае нам еще представится возможность закидать молодых черешневыми косточками», — сказала я. «О, конечно, конечно, несомненно. А теперь позвольте угостить вас черешней. Вы должны непременно попробовать ее, чтобы доказать, что простили меня. Одну минутку». И я принялась прыгать с ветки на ветку, как белка. Старичок-сосед пришел в ужас. Заслоняя глаза руками, он завопил: «Господи, ветки трещат! Я еще буду виноват! Упадете, Фериде ханым!» Не обращая внимания на причитание старика, я отвечала: «Не бойтесь, я привыкла падать. Вот если бы мы действительно породнились, вы увидели бы у меня шрам на виске. Он дополняет мои прелести». «Ах, дочь моя, вы упадете! Все, эфендим, все! Вот только как передать вам ягоды?» «Придумала, эфендим». Вытащив из кармана передника носовой платок, я завязала в него черешни. «Насчет платка не беспокойтесь, он совсем чистый. Я еще не успела вытереть им нос. А теперь ловите! Смотрите, не уроните на землю! Раз, два, три!» Старичок-сосед с неожиданным проворством поймал узелок. «Большое спасибо, дочь моя», — сказал он. «Только как теперь вернуть вам платок?» «Ничего, пусть это будет моим подарком». «Ну, зачем же?» «А почему? Это даже очень хорошо. И знаете, в чем дело? Через несколько дней я возвращусь в пансион, а у нас там принято, чтобы девушки на каникулах заводили романы с молодыми людьми и потом, когда начнутся занятия, рассказывали об этом друг другу. У меня еще ничего подобного не было, и подружки ни во что меня не ставят. Подтрунивать надо мной открыто они боятся, но за спиной, я знаю, посмеиваются. На этот раз я тоже кое-что придумала. Вернусь в пансион, буду ходить задумчивая, опустив голову. Точно у меня заветная тайна. Буду грустно улыбаться. Девушки скажут: «Челыкушу, с тобой что-то стряслось?» А я им небрежно: «Да нет, что со мной может случиться?» Они, конечно, подумают, не поверят, станут допытываться. Вот тогда я им и скажу: «Ну ладно, только поклянитесь, что никому не расскажете, и сочиню какую-нибудь небылицу». «Ну, например?» «Знакомство с вами поможет мне. Я скажу подружкам так: мы флиртовали с высоким светловолосым мужчиной, переглядывались с ним через решетку забора. Разумеется, я не скажу, что у вас седые волосы. Впрочем, в детстве, наверное, вы были блондином. О, я хорошо знаю своих подружек. Они спросят, о чем же вы разговаривали. Я отвечу, подтвердив слова клятвой. Он сказал, что считает меня красивой. Что я подарила вам в платке черешню, рассказывать не стоит. Скажу лучше розу. Ну, впрочем, нет, розы в платках не преподносятся. Скажу просто, что подарила вам на память свой платок. Вот и все.